to disagree. Travel the world by travel sea. Everybody's looking for something. О которых люди спорят, или деньги два, а много ли? Началась она так просто, нет ответов от вопроса, до сих пор на них ответа нет. Sweet dreams. Все растения на свете, почему к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь солнце свет, ты сияющий рассвет. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь солнце свет. И все здесь, кто собрался, играют. Почему-то некоторые сидят и слушают. Зачем это нужно и зачем это нужно? Убивать свои души, я не пойму. Почему же? Потому что некоторые просто не умеют дергать струны. Или что там у них, или сонаты, или не умеют передать мотив. Давайте, ребята, нажмите на свои клавиши, включите процессы и можете дальше играть. Давайте, ребята, я вам расскажу, как это надо делать. Значит, берем аккорд С, я точно не знаю, как он называется у людей обычно. Я просто умею. покупаю я шоколад. И люблю с детства я играть в прятки. Хорошо, все нормально, то есть все в порядке. Но твои слова иногда повторяются в парке. Но я сижу здесь с гитарой с рамки. У меня обычно старая зомби, на которой играть невозможно. И в часовке я всегда сидел, я смотрел. Просто сказки, я не вникал в рифму. И эта коляска, которая едет по твоей жизни уже давно, ей в тебя врезаться не суждено. Ну давай, давай, скажи мне что-нибудь и ответь. Есть же микрофон, давай поставь меня на место. И впредь я тебе буду читать этот рэп беспонтовый. Потому что наш язык совсем хуёвый. Потому что я не могу на английском читать. И я не могу тебе ничего лишнего придумать. И сочинять я сижу давно уже здесь. И под биты барабанные все, что есть, я могу. Да. Давайте что-нибудь еще. Так. Сейчас что-то придумаем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. А ну-ка давай свои барабаны выключай. Нормально, либо сиди и играй. Хотя бы в метроном попадай, чувак, слышишь, что ты делаешь? Ну давай, раз, два, три, четыре, все просто. Слушай мою гитару, держи руки палочки. А я буду сочинять для галочки. Для галочки в детали. Попай и другого теста. Нам интересно. Так, окей. Bye. друзьям я знал уже давно. И, видимо, в него влюбиться мне не суждено. Давай, крикай под мои аккорды, а то иначе я приеду к тебе и набью тебе морду. Кем бы там я ни был, из США или из Канады, все равно твои люди мне будут не рады. We'll be right back. We'll Чтобы я там не сказал, я гнал, чтобы я не написал. И тебе я хочу, чтобы ты знал, я лгал. И сейчас еще раз слышу. We'll be right back. We'll be right back.